Гардемарины вперед. Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. На темном фоне белыми буквами титры. По заказу Гостелерадио СССР. Творческое объединение телевизионных фильмов. Авторы фильма не могут поручиться за точность всех исторических подробностей, но с присущей им смелой осторожностью готовы утверждать, что в фильме все правда. Естественно, кроме вымысла. В помещении кружится огромный глобус. Молодой гардемарин на канате пролетает через зал и спускается к остальным. Юноши в одинаковой форме фехтуют в просторном паркетном зале. Одеты в белые рубахи, темно-бордовые брюки, жилеты и туфли. Попал на тот веселый бал, где пляшет сталь, поет свинец. Наши души морям и суши возражают часы разлуки. Это дерзкость, конечно, дерзость, но не чаем души друг в друге. А стало быть, а стало быть, а стало быть. Гардемарины вперед. Первая серия. Авторы сценария. Нагибин, Саратокина, Дружинина. Добрый гений от приключений, когда же молодость сберег. В любые времена дуэль всегда одна, или благородство, или порог. Мал наш опыт, но подлый добр, отличаем от честной скачки. Взором свежим, а ось отрежем, грязь от правды и ложь от сказки. А стало быть, а стало быть, а стало быть. Вперед, верный друг, вот седло, в путь. Так вместе, верный друг, вот весло. Трое симпатичных гардемаринов поют и скачут на лошадях через поляну у леса. На фоне картины с конным сражением надпись «Париж». Вы очень, очень запутали наши отношения с Россией, дорогой Шитарди. Я помню ваши депеши очень хорошо. Очень. Мужчина с седыми до плеч волосами. Вы писали, что воцарение Елизаветы будет во благо Франции, а вышло наоборот. Писали, что императрица обожает вас, охотно играет в ламбер и даже кокетничает. Писали, что она далека от политики, наивна и простодушна. Ходит где по двору в валенках и собственноручно готовит щи. На деле же эта простушка не пустила вас дальше карточного стола. А в результате шведы так и не получили завоеванные Петром Первым земли. Почему вы не стали посредником русских в переговорах со Швецией? Мне помешал Бестужев. Этот полусумасшедший фанатик твердил одно. Я скорее приму смерть, чем уступлю хоть вершок земли русской. О, это шведская война. Это не шведы проиграли войну, а мы в этом кабинете. И Бестужев это отлично понимает. Вы недооценили противника, маркиз. А это равносильно проигрышу. Я оценил по заслугам вице-канцлера Алексея Бестужева. Это подозрительный, мелочный, неприятный и чертовски честолюбивый человек. В жизни он невоздержан, и при этом зол и мстителен. У него нет друзей, но уйма врагов. И весь набор этих замечательных качеств портит одно. Он предан русскому делу и не отделяет своих нужд от нужд России. От него нужно избавиться. Нельзя допустить, чтобы эта варварская страна диктовала нам свои условия. Ее нужно загнать назад в леса и болота. Нам нужна старая Московия, удельное патриархальное государство. Подойдите ко мне. Помогите. Вы пробовали договориться с Бестужевым? Деньги нужны всем. Я пытался использовать эту возможность. Застегните. И Бестужеву, и Листоку я предлагал взятку 15 тысяч золотом. Листок охотно принял наше предложение. Пардон? Что? Пардон? Что весьма полезно для нас. Он хоть и служит 30 лет России, но он француз и остался французом. Меня интересует Бестужев. Вице-канцлер просто сделал вид, что он не понял меня. А он совсем не богат, если не сказать беден. Бестужев долго шел к власти. Если мне не изменяет память, он служил еще курфюрсту Ганноверскому. Да-да. Потом служил в Англии и с тех пор тяготеет к Туманному Альбиону. Бестужев сторонник реформ Петра и считает, что России необходим союз с морскими державами. Потом он еще служил в Дании послом, послом в Курляндии. Год назад он... Какая пестрая жизнь. И следы этой, конечно, не безгрешной жизни должны быть оставлены. Есть люди, родственники, которые знают нечто. Наконец, дневники, письма. Я подумал уже об этом. Есть архив Бестужева. Продолжайте. Добыв этот архив, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, эти бумаги помогут нам прояснить кое-что в европейских делах. А во-вторых, тайная переписка дипломата – это всегда двойная игра. Чего не пообещаешь противнику во имя великой цели. Если вычленить из этой переписки кое-что, да почистить, этот экстракт можно преподнести так, что мы не только очерним Бестужеву в глазах Елизаветы и всей России, но и... Что? Вы затеяли большую игру, маркиз. Я хотел бы ознакомиться с этим архивом. Но, ваше преосвященство, в России трудно работать. Дороги ужасные, в этой стране гаснет любая здравая мысль. Сколько? Так что, прошу. Если каждый вице-канцлер будет стоить нам таких денег, то Франция скоро станет нищей. Ваше Преосвященство, в России остался мой человек, отважный и опытный кавалер де Брильи. Он ждет этого приказа, Ваше Преосвященство. Подайте мне перо со стола. Голубоглазый Шатен отходит от сидящего у камина кардинала. Благодарю вас. На старинных часах 11:05. Маркиз подает кардиналу перо. Этот Бестужев. Ставит подпись на документе. На фоне картин старого Петербурга надпись «Петербург». Худой пожилой Бестужев в белой нарядной одежде, в белом длинном парике крестится, целует икону. Батюшка мажет ему лоб елеем. Прости ему грехи тайные, явные, ведомые и неведомые. А мне кажется, что Бестужев состоит из одних только грехов. Пока двое обсуждают Бестужева, молодой высокий стройный мужчина со жгучими черными волосами, хвосте и усами кого-то выглядывает. Мальчик подносит свечку красивой молодой женщине в черной вуале с жемчужными украшениями на голове и шее. Она поджигает ее и ставит к остальным свечам. Шикарно одетая блондинка лет 40 молится. Кто эта дама в золотистой парче? Бестужева, Анна Гавриловна. Родственница вице-канцлера, меценатка, обожает театр. Говорит про девушку с вуалью. А это что за юная очаровательница? Дочь Анны Гавриловны от первого брака, Анастасия Якушинская, девица на выданье. А вы что здесь делаете, господин Дебрелье? Новости, сударь. В столице заговор. Вчера государыня собиралась в Питерхоф. Уже кареты стояли у крыльца. И вдруг прискакал листок, как гром средь ясного неба. Государыню и самого листока хотят отравить. Именным указом покоев императрицы поставлен гвардейский пикет. Арестовали Наталью Лопухину и ее сына Ивана. Пожалуйте к празднику. Мадам, мадам! Жгучий брюнет Дебрелье передает свечу даме в парике. Аресты продолжаются, в Петербурге паника. Этого не скажешь. И кто отравители? Подробности знает листок. Но он молчит. Кстати, он здесь. Вот он. И откуда у него такая власть? Ведь он всего-навсего медик. Леб-медик. Личный врач государыни. И кроме того, год назад он помог ей занять трон. Она ему безгранично доверяет. Бестужева кратко поглядывает на листока. Мужчина около 60 лет в белом кудрявом парике ниже плеч, со строгим лицом. Дебрелье хмурясь наблюдает за Анастасией. Дебрелье, вы еще здесь? Господин посол, я хотел спросить, не изменится ли моя задача в связи с этим заговором? Ни в коей мере. Торопитесь, вас ждут в Москве. Дело весьма и весьма спешное. Будьте осторожны, шевалье, ступайте. Дебрелье с густыми черными усами и бровями, тонким прямым носом, большими темными глазами отходит от господина посла, продолжая смотреть в сторону прекрасной Анастасии. Густые черные волосы собраны в хвост. На нем белая рубашка с оборками и черный кафтан. Потихоньку, обходя людей в церкви, он продвигается ближе к ней. Наблюдает, как высокий батюшка в нарядной светлой рясе делает елею помазанье Анастасии. Она целует его руку. У нее правильные черты лица, большие глаза под темными тонкими бровями, красные губы, прямой нос. На шее широкое жемчужное ожерелье. Пышную грудь стягивает плотный корсет. На фоне картины с белокаменным городом у реки надпись «Москва». Мужчина с кудрявой шевелюрой с ухмылкой проходит между двумя рядами гардемаринов. Белов! Обращается к лохматому парню. Ангард! Гардемаринец скрещивает шпаги. Это попре? Пре! Алей! Левый ряд делает выпад вперед. Правый пересекает выпад шпагами. Теперь правый ряд атакует левый. Молодой блондин с родинкой над губой смотрит на лист с мелким шрифтом, прибитый к стене. Скотина. Рассерженно стукнув кулаком по листку, возвращается к однокурсникам. Белов! Белов! Работа изящная, Вимси! Так. Барсак, где ты болтаешься? Строй! Разгильдяй! Дают за трещину блондины. Поменяли партнеров. Курсов становится стойку и начинает фехтовать. Его противник резко притягивает его к себе. Что случилось? А? Меня опять нет в списках. Снова этот Котов придирается. Мерзавец. Пора потребовать у него объяснений. Бог с ним. Не сдохну я без этой стипендии. Нет, ты не понимаешь. Тут дело не в деньгах. Эти вечные придирки к тебе, они же оскорбительны. Продолжая борьбу, падают на гору мела. Нет. Ты должен постоять за себя. Мне это чертовски надоело. В конце концов, это дело чести. Чести. Знать бы, что это такое. Белов, Косак. Каждый дворянин должен уметь вот этим клинком отстоять свою жизнь. Ангард! Не только жизнь, месье, но и честь. Браво, и честь. Вот так. Ага. Вот здесь. Вот так. Хать! Учитель с улыбкой выталкивает тройку друзей за двери. Так, так, а ну поострей, поострей. Так, по уложению государя нашего, Алексея Михайловича, о чести и бесчести, если ты помнишь, от 1649 года... Честь береги с молоду. Как платье снова. Честь – это твое достоинство, как ты его понимаешь. Если ты видишь неуважение достоинств твоей личности, то это надо бы пресечь, потому что... Жизнь наша принадлежит родине, но честь никому. Пошли. Складывают правые руки вместе. Ну, не размахивай клинком, это не есть кадила. Так. Спаси, братуш, спаси, спаси, братуш. Слабый я человек. Взял я деньги. Взял бумаги. Из тайника хозяина. Бестужева. Как ты смел, как ты посмел, подлая твоя душа. Ты знаешь, какие мне деньги дали? Ты такие деньги сроду не видел! Золото! Братуша, бес попутал. Ты встань, встань, встань. Кому бумаги-то отдал? А? Не знаю, гугнивый такой, понимаешь... У него глаза на выкате, понимаешь, плохо говорит, и шрам через все лицо. И все время вот так вот. Ты понимаешь, дурак, в какое дело ты ввязался? Донести бы на тебя. Братуша, не погуби! Бес попутал. Купи бы с тобой дом мытищих. Каменный, помнишь, как мечтали, а? И лошадок купим, и земли. А сейчас-то зачем прибежал? Так слетят же, ты понимаешь, по пятам ходит. Верно. Еще убьют, деньги отымут. Верно. А я хотел у тебя сохраниться. Ну вот, нашел где. Подальше тебе надо. Подальше, чтоб ни одна душа. Я сам. Трое друзей стучат в дверь к братьям. Первым входит Корсак. Полный старший мужчина прячет мешочек с деньгами в ящик. А ты чего здесь? А? Господин Штык-Юнкер, я пришел, чтобы... Ах, он пришел. Вынюхиваешь? Высматриваешь, подслушиваешь? А ну-ка вон! Приказывает младшему брату выйти. Юноша с прямыми русыми волосами до плеч спешно выходит, при этом кивая. Я пришел выяснить, Почему мне уже 3 месяца не платят стипендию? Какая еще стипендия? Я тебе уши оторву. И глаза надо держать долу, как положено отроку. Ишь, выпилился. Науками надо заниматься, а не шнырять, где не положено. А Острог по тебе плачет. Пошел вон! Вон пошел! Ах, Острог. В Остроге мне делать нечего. Я ни в чем не виноват. Я пришел учиться морскому делу, а вы превратили школу в конюшню, берейтерское обучение лошадей. Не для того государь наш Петр открыл навигацкую школу. Россия должна стать морской державой, а вы, сударь! Что? Молчать! Ах, руки! Руки! Резко выпихивает Корсака за двери, пнув напоследок ногой под зад. Защищайтесь, сударь! Стой! Стой, Лёшка! Лёшка! Я же убил Лёшка, вас! Ты что делаешь? Ты что? Ты что? Останови! Лёшка! Я же до Марины! Да мы же море только на картинках видим! Мы же потонем в ближайшие лужи! Случайно снимает шпагой парик штукенки, оголив гладкую голову. Алёша Корсак получает по лицу. Бьет штык юнкера с кулака в лицо. Тот падает, задев картину. Заходит щуплый мужичок в белом парике с черными усами. Директор школы. Корсак, бегом в мой кабинет. Анна Гавриловна Бестужева. Пожаловать изволили с визитом. Да она же в Петербурге была. Она в кабинете. Живо, живо. Директор с Алешей выходит. Живо. Двое друзей остались. Анна Гавриловна Бестужева у зеркала любуется украшениями. Мужичок с усами и Лёша заходит к ней в кабинет. Мужичок скромно склоняет голову в знак приветствия. Анна Гавриловна оборачивается к ним и обольстительно смотрит на Лёшу. Корсак жаждал лицезреть. Клонись. Теперь позвольте вас оставить. Молодые отроки столь резвы. Директор выходит. Анна Гавриловна в шикарном золотистом платье, сидя у зеркала, улыбается Лёше. Он смотрит на нее голубыми глазами. Затем слегка кивает, опустив глаза вниз. Ну, здравствуй, голубь мой. Ах, хорош. Повзрослел, возмужал. А как театр? Не бросил без меня лицедействовать? Кто же меня с этой каторги отпустит? Ну, зачем так говорить? Театр украшает жизнь. Когда спектакль? Сегодня, в 9. Кого представляешь? Камеристку. Камеристку? Мадемуазель Анну из оперы «Гонимая любовь». Гонимая любовь? Ну что ты стал в дверях? Проходи, боишься. А что? Нет, ты боишься. Да ну, нет. Ну, подойди. Пора. Пора тебе переходить на мужские роли. А? Вечером я в театр пораньше приеду. Помогу тебе костюм облачаться. Дает мешочек монет. Зачем? Ах, зачем? Затем. Вот эта мушка называется роковая тайна. А роковые тайны очень дорого стоят. Все парни с интересом смотрят в окно. Слушай, а кто это? Это Анастасия Ягужинская. Анастасия в белом платье, расшитом жемчугом и глубоким декольте, смотрит из кареты в окно. Выходит из белой кареты, запряженная в двойку белых лошадей. Ирина, равнение налево! Учащиеся выстроились на плацу в ряд. Ручко. Анна Гавриловна выходит из училища. Флот российский перед вами в неоплатном долгу. Прошу. Я был представлен ей в доме госпожи Рейгель. Где-где? Ну, там, где я репетирую Мишеньку в математике. Ты что это, а? Что случилось? Я влюблен! Опять! Нет, это совсем другое. И не просто влюблен. Я схожу с ума! Нет, ты не понимаешь. Любить Анастасию Ягужинскую, ну это то же самое, что пылать страстью. К звезде! Алёшка! Лёха! Друг погибает! Гардемарины! Гуляем! Как это? Гуляем. Показывай друзьям мешочек. Откуда деньги? Роковая Оп. Тайна. Вот эта мушка дорогого стоит. Что-то кушать хочется? И пить? Очень. Очень. Понял. Вперед в трактир! Вперед! Гардемарины! Не пешить нос! Гардемарины! Ну и что он там натворил, этот Корсак? Как что? Ленив, необуздан, зол, не сдержан на язык, придерзостен, настроение сеет. А мне известно, что он к наукам весьма прилежен. Возможно. О море мечтает, остро понятен. Знакомства имеет, подозрительные. Штык-юнкер в кабинете у директора. Ну, не могу я его выпороть. А в солдаты? И в солдаты не могу списать. Вы это понимаете? Показывает глазами вверх. Я замечаю в вас некоторую непоколебимость, к авторитетам, господин капитан. Как вы сказали? Дурные новости из Петербурга. Открыт злодейский заговор, господин капитан. Замешаны некоторые дамы. Государыню Елизавету хотели извести, трон вернуть малолетнему Ивану, что в Риге под стражей обретается. Разыскиваются причастные из влиятельных, знаменитейших фамилий. Вы изволите понимать, о чем я говорю вам, господин капитан? Вы хотите сказать, что это дама, которая только что... Я могу быть свободен. Штык-юнкер с пластырем на щеке собирается забрать со стола лист бумаги, но директор забирает обратно. Внимательно читает бумагу. На сцене репетирует оркестр. Мужчины в камзолах и париках на скрипках и контрабасе. Девочка на флейте. Один мужчина шепчет другому на ухо. Тот кивает. На сцену заходит Алёша в платье и парике и белов, затягивающий на Алёше корсет. Так нормально. Ага. Чтобы Бестужева опаздывают. Хоть бы они вообще не приезжали. Тьфу, тьфу, где на язык. Так не туго, камеристка одна. Роковая мушка дорогого стоит? Да ладно тебе. Слушай, а кто это долговязый? Где? Нигде, вон. Уселся на месте Бестужевых. Павлин. Ревнуешь? Что-то на душе неспокойно. Лёшка, ладно, я сбегаю. Что? Бестужева, можно сбегаю? Ладно, беги. Извините. Через просвет занавеси строгий мужчина смотрит на сцену. Вечер. Белов из-за деревьев украдкой смотрит в окно, в котором при свете свечи видна сидящая за столом Анастасия. Волосы уложены в красивую прическу, в них заплетены белые цветы. Она с кем-то разговаривает и улыбается. Сам Белов – симпатичный парень с овальным лицом, большими глазами. Полные губы над волевым подбородком, прямой нос, русые кудрявые волосы. Анастасия одевает на палец перстень, поправляет завязочки на корсете, при этом счастливо улыбается. Видя ее улыбку, Саша тоже улыбается. Услышав ржание лошади, тревожно прячется за дерево. К одноэтажному голубому зданию с лепниной подъехала карета. Выйдя из нее, кто-то направился внутрь. Несколько военных остались снаружи. Карета отъехала от здания. Люди в военной форме выводят Анну Гавриловну. Шевелись, шевелись. Прекратите орать. Стыдно. Ладно, иди. Ведите себя достойно. Уберу. Что здесь делаешь? Я здесь гуляю. А Корсак где? Корсак? В театре. Флейтирует. А при чем здесь Корсак? А это не твоего ума дело. Штык юнкера наруживает Белова. Это дело государственной важности. Трогайте! Канцелярию их! Двое мужчин на руках выносят Анастасию. Помогай, давай. Кареты с арестованными женщинами уезжают. Саша растерянно крутит головой и срывается на бег. Алёша на сцене. Мадемуазель Анна! Алёшка! Лёш! Саша за сценой. Ну, скорее! Алёша в танце упрыгивает со сцены. Ты что, обалдел, что ли? Что? Бестужевых арестовали. Я сам видел. Заговор против государыни раскрыт. А при чем здесь Бестужевы-то? Да бог с ними, с Бестужевыми. О себе подумай. Я Котова видел. Тобой интересуется, скотина. Эх, чувствую, Лёшка. Упрячет он тебя. И не в школьный подвал, кое-куда подальше. Куда подальше? Да я-то тут при чем? Ты что? Ты записки Бестужевой носил? Записки? Ага. А, ну да, снес одну-две зимой. Только убей бог, не помню куда. А что такое? Там вспомнишь. Ай, ладно. Бежать тебе надо, Лёшка. Бежать немедля. Бежать? Куда бежать-то? К маменьке в деревню, что ли? Грядки полоть? Нет. К морю. В Кронштадт. Куда? В Кронштадт? В Кронштадт. Ну, ты же сам говорил. Мечтаю идти вслед за Берингом. Мечтаю для России новые земли открыть. Ну, мечтаю. Мечтаю. Корса! Корса! Слушай, а как же спектакль-то? А ты играешь свой спектакль и дёру. Деньги у тебя есть? Деньги? Деньги есть, да, хватит. Надо еще теплые вещи взять. Книги и глобус. Какой к черту глобус? В казармы тебе ходить нельзя. Точно. А ты из Корсак на сцену. Иди отсюда. Стой. Камеристка. Значит, жди нас здесь. Все, что надо, мы тебе принесем. Давай. Давай. Саша с мокрым от пота лицом выходит из гримерки. Алёша возвращается на сцену. Штык юнкер из кустов смотрит на сцену. le grazie z'enfantine. Il sole se ne qua. Кивает кому-то в сторону Алёши и прищуривается. Ну-ка, иди ко мне! Выскакивает за Алёшкой на сцену. Не уйдёшь! Тот даёт дёру. Держите! Держите! Держите его! Не упусти! Алёшка запирается в гримёрке под сценой. В руках Кира. На кого руку поднял? Мерзавец! Штык-юнкер Котов ворвался к Корсаку. Алёшка отталкивает толстого Котова к стене. А сам вываливается из окна спины и убегает. Через сцену в гримёрку направляется усатый мужчина из зала. Котов продолжает лежать на полу у стены. Мерзавец! Не узнаешь? Ваше сиятельство, как? Вы же умер, я сам... Что, не ждал, подлец? 10 лет прошло. Ой, не может быть, вы живы. Я не может живой. Быть. Князь, князь, не виноват я, не виноват. Заставили меня на вас и на Матвея Зотова. Прости, прости. Оставь руку. Князь, я при исполнении служебных обязанностей был. А ну встань, Нет. негодяй, умей достойно отвечать за свои грязные дела. Я уже не фискал, князь, не фискал. На коленях прошу милости. Пощадите меня. Прошлое забыто, князь. Я сейчас только в навигацкой школе, где там наставником при отроках. При вот и отдохнут от тебя, молодые души. Прости. Молись, Котов. Князь! Князь! Со мной поедешь. Карету его! Поздний вечер. Белая скамейка и подсвечники. Корсак! Что ж такое? Куда подевались-то все? Лёшка! А где все? Корсак! Разбежались. Как разбежались? На сцену вбежал друг Саши и Лёши. Девочка с флейта уходит с того места, где были зрители. Ограда наклонена. Некоторые скамейки повернуты. Канделябры лежат на земле. По всему видно, что была суматоха. Худощавый друг Корсака Белова сидит у костра. Каштановые волосы в хвосте, редкая челка, овальное лицо. Рядом с ним Белов. Алёшка! Да нет, это Гаврила. В своей лаборатории колдует. Алёшка, по-моему, все-таки сбежал. Ужас. Ведь по уставу за побег Сибирь. Законы для того и существуют, чтобы их обходить. Паспорт Алёшкин надо у писаря выкупить, вот что. А вообще, Никита, давай рванем вместе, а? Мне в Петербург, о, как надо. За Анастасией. Ну, знаешь, в Петербурге без рекомендации никуда не сунешься. Молоток подай. Угу. Тогда я завтра же попрошу мадам Рейгель рекомендательные письма. Ну, а деньги как-нибудь наскребем. Подожди-ка. Подержи. Угу. Гаврила! А ну-ка, брось свои компоненты. Брось. А кто для румян кармин будет смешивать, извиняюсь, с крепким аммиаком? Посмотри-ка, сколько я тебе должен по счетам, алхимик. Мне вся ваша школа должна. Нет у меня денег. Все на оплату вот этих апартаментов изгнал. Побойся бога, эскулап. Ты сегодня продал лампадное масло в охотном ряду? А? Продал? Крепкий мужчина с лысиной на темечке качает головой. Хорошо. Я знаю, как я найду деньги. Я тебя продам. А батюшке напишу, что ты колдун. Гаврила, я тебя очень прошу. Ну, хочешь, я буду мешать твой, извиняюсь, крепкий аммиак. Ну, хочешь, переведу 100 рецептов с латыни, а? Зачем деньги нужны? Алёшке паспорт выкупить. Дай 5 рублей. 5 рублей? За такие деньги не то, что паспорт, саму натуру купить можно. Нельзя. Сама натура в бегах. И к тому же ей угрожает опасность. Рубь дам. Гаврила. Ну, 2. И мой бальзам придачу. Спасибо. Никита обнимает Гаврилу через окно. Гаврила продолжает кудесничать. Идет красный дым. Никита спрыгивает с подоконника на улицу. Я все хотел тебя спросить. Ты как попал в навигацкую школу? Ты же князь. Князь, а у камердинера деньги клянчишь. Князь. С одного боку. Я байстрюк. Ты знаешь, что такое байстрюк? Нет. Незаконно рожденный. Ладно. Мы даже с Гаврилой песню об этом сочинили. Да, Гаврила? Это наш самый печальный трактат. Барин. Рвите мое сердце. Позабыв про честь наследную, про карьеру, про дела, юный князь влюбился в бедную, она сына родила. И лихой судьбой отмечена, не снеся последних мук, умерла горька невенчана, и остался сын байстрюк. Князь поплакал, а пока взял в хоромы байстрюка. Никита играет на гитаре. Саша сидит перед ним на земле. Время шло, забыв про горести, князь женился на другой. Сын законный будет в скорости, незаконный с глаз долой. Хоть в отца он всей повадкою, все равно чужой отцу. Ох, не светлой, ох, не сладкою жизнь явилась молодцу. Что ж тут плакать по делам? Не рождайся байстрюком. Бросьте печалиться, барин. Разве нам плохо вдвоем? Скоро домой поедем, в Петербург. Деньги будут, заработаю. Я сегодня еще новый заказ получил. Горничная приходила. От девицы Ягужинской. Заговорщицы. Ее под домашний арест отпустили. Будем теперь для них... Ильяну готовить. Анастасия мочит в тазике салфетку, руки в синяках. Она в белой сорочке с завязками. Длинные густые волнистые локоны отливают бронзой. На безымянном пальце правой руки и среднем пальце левой тонкие колечки. Протирает свое белоснежное лицо мокрой салфеткой. Замечает кого-то в окне. Из зарослей выбегает Сашка. Очаровательно улыбается ей, кланяется. Анастасия плюет в его сторону. Со слезами на глазах выливает на улицу воду из тазика. Закрывает окно. Саша в растерянности. Визитеры-то наши. Одни шпионы. Наш дом обходят. Порядочные люди боятся. Конечно. Разбежались, как тараканы. Этот высокий, красивый, а с утра другой был. Плешивый. Да какой он красивый! Тьфу! Одеваться будете? Куда одеваться, дура? На допрос? А впрочем, Коль уж явится за мной из тайной канцелярии, уж лучше быть одетой. Фижмы! Стоя лицом к зеркалу, скидывает тебя сорочку. Ой, служанка матушка, подает наряды. Матушка, загубила ты мою молодость. Платье, робу, жива! Да не реви ты, и так тошно. Мать сама виновата, болтала что угодно, в гостях да на балах. Да не тяни так сильно. Что делать? В красном бархатном платье смотрится в зеркало. А теперь... Маменькин ларец с драгоценностями. Маменька заругается. Заругает. Не бойся. Матушке они долго не понадобятся. Да волосы. Волосы уложи. Сашка обнаруживает за деревом мелкого плешивого мужичка. Хватает его за шкирки и что-то шепчет. Тот убегает. Разодетая Анастасия достает из ларца большой серебряный крест с Иисусом Христом, инхрустированный камнями. Его подарил моему прадеду сам царь Федор Иванович. Лиса, матушка, прости меня, матушка. Господи, прости меня, матушка. Лиза, горе-то какое, Боже, Господи! Лиза, простите меня! Господи, это я во всем виновата, я одна, только я! Успокойтесь, бабушка! Боже-то какое! Кто это к нам? Кто это? Анастасия Павловна? Там господин, французы они, очень просят принять. Француз? Какой француз? Не знаю. Лиз, какой француз? Не могу знать, барышня. Пошла вон. Хорошо, Анастасия Павловна. Что прикажете доложить? Зови. Дворецкий открывает двустворчатые двери в покое и открывает дверь в конце длинного коридора, рукой приглашая гостя войти. Входит Добрильи. На нем большая черная шляпа с белой перьевой окантовкой, длинный черный камзол с крупной белой вышивкой. Мадемуазель Анастасия. Пусть мой приход не удивляет вас. Я кавалер де Брильи из свиты бывшего посланника в России маркиза де Шатрди. Я пришел помочь вам, мадемуазель. Я знаю все. С минуты на минуту за вами придут. Только побег. Поверьте, вам нет места в этой варварской стране. Вас ждет карета... И Париж. А себя вы предлагаете в попутчики. Мудью, с тех пор, как я вас увидел, вы звезда. Русская звезда на этом мрачном небосклоне. И моя любовь к вам. Вы богаты, у вас много душ? Я богат. Но душа у меня одна. И она принадлежит вам. Во Франции нет рабства, мадемуазель. Это в вашей стране. Довольно. К делу. Так вы просите моей руки? Я льщу себя надеждой. Звезда моя. И вы возьмете меня так бесприданного, мать в крепости, отец в земле, а я под арестом? Вы Жизнь моя, Анастасия. У нас нет времени. Я спасу вас. Решайтесь. За домом следят. Охранника уже нет. Анастасия в раздумьях ходит по покоям. Господи, скажите хоть как вас по имени, сударь? Шевалье де Брильи, к вашим услугам. Назовите меня просто. Бенджамин, Луи, Жерми, Симон, Серж. Ну так я поеду с вами, Сережа. Анастасия в темноте выходит из покоев, трогая резные двери. Ой, барышня, на что решились-то? Господи, страх-то какой. Господи, благослови. Спускается по лестнице. У зеркала, снимая диадему, одевает капюшон плаща. Спускается по лестнице ниже. Служанка бежит за ней следом. У входа в особняк стоит карета с четырьмя белыми лошадьми. Саша Белова вдалеке. Саша снимает цилиндр и кланяется. Не поднимая глаза, хмурит лоб. Подбородок дрожит, в глазах слезы. С любовью и болью смотрит на Анастасию. Анастасия кивает в ответ и, не отводя от него взгляда, уезжает. Карета выезжает со двора поместья через арку. Служанка, причитая, провожает карету. Мужчина в белой ночной сорочке кладет мешочек в ящик тумбы. Рядом сидит Никита. Вот, бери. Благодарствую, князь, благодарствую. Вот. Только из-за всегдашнего расположения к вам, князь. Корсака паспорт. Угу. И еще, ваше сиятельство, предупредить хочу. На Корсака вашего дело заведено. Да, теперь он государев преступник. Как это? Вот истинный крест. Вчера Котов бумагу принес и велел срочно переписать. И ту бумагу, и первоначальный листок забрал и велел молчать. Вздор! Котов куражится, потому что ему Алешка по роже дал. Ваше сиятельство, про побитую рожу ни единого слова. А написано, что Корсак этот при Бестужевой служил посыльным. Поторопился Котов. Где он? Нет нигде штык юнкера нашего. Директор гневается, а может, делает вид, что гневается. Где та бумага, которую Котов на Алешку настрочил? Тише! Ваше сиятельство! Тише! Надо полагать, в его кабинете. Я должен попасть в этот кабинет. И думать забудьте. Дело секретное. Никита со злостным видом достает из внутреннего кармана две большие монеты, кладет на тумбу и ставит бутылку. Господи! Господи! Дает Никите Господи, огромный ключ на цепочке. Спаси, сохрани нас. Прости нам грехи наши тяжкие, Господи. Спаси и сохрани. Никита открывает ларец с бумагами. Находит две нужные и закрывает ларец. В окне младший Котов. На него нападает мужчина с пышными черными усами и изувеченным лицом. Стой! Никита находит раненого младшего брата Котова. О, Боже! Кто здесь? Из-за дерева появляется мужчина. Поединок мужчины и Никиты. Мужчина еще расставляет нож младшего Котова. Тот падает замертво. Выбивает шпагу из рук Никиты. Валит на землю. Кто там? Кто у него? А то сейчас как пойду! У входа в здание мужчина с двумя белыми собаками и ружьем. Мужчина без глаза удаляется. Побитый Никита встает с земли. Возвращается домой. Пушканчик вот глотните. Как раз свежий настой. А то лица на вас нет. На спирту? Что вы, Никита Григорьевич, что вы? Как можно? Спиритус. Спиритус винья стафини. При вашем телосложении яд. Хоть мне-то латынь не переводи, Эскулап. Латынь при твоем телосложении яд. Сашка был? Был. Вот, прискакал, как конь в мыле. Два слова начертал и был таков. Никита, друг, Анастасию опять арестовали, подожди. И везут в Петербург. Поехал за ней в почтовой карете. В Петербурге встретимся у тебя. Жду, Белов. О, и я говорю, домой нам надо. Подальше бы сейчас от Москвы-то. Едем, Никита Григорьевич, а? Каникулы начинаются, каникулы. А? Домой, домой надо. Светлый теплый день. В поселок заезжает черная карета, запряженная двумя вороными лошадьми. В поселке уже стоит карета с четырьмя белыми, в которой Анастасия. Я возьму, ладно? Леша, одетый как девушка, что-то покупает. Проходит мимо кареты Анастасии. На, вот тебе. спасибо. Ленточки, ленточки, покупайте ленточки. Бублики горячие, горячие бублики. Она замещает его и выходит из кареты. Из другой кареты выходит князь в бело-серебристой одежде и Котов. Прошу вас, ваше сиятельство. Поросеночка. О, парень, поросеночка купите. А? Не надо. Не надо. Котов замечает Лёшу Курсака. Шевалье де Брильи просит Анастасию зайти в карету. Я тут préparé pour la route. Bien sûr, j'ai compté les malles, j'ai serré les courroies. Nous sommes prêts pour un long voyage. Анастасия с кареты улыбается, смотря на Лёшу. А Котов в негодовании. Лёша, заметив, что его узнали, отступает к карете с Анастасией. Алёшка! Та затягивает его в карету. Что так? Анастасия хитро улыбается. Котов протягивает в их сторону руку. Я... На Богомолье иду. По святым местам. Это что такое? Это девушка, шевалье, поедет с нами. Гони. Благодарю. Аут! В одном из кибиток просыпается Сашка Белов. Allez, bon sang de bon sang, réveillez-vous! Ушел! Ушел! Ушел! И зачем вылез? А я... Карету его! И ой, связать! Ой, живот! Иди, слышал, что сказали? Живот! Надоел ты! Ой. Дай срок избавимся от этой мрази! Котова отпускает по нужде. Он заходит за кибитку, где находится Саша. Дает ямщику письмо и монету. Отвезешь в Петербург. Понял? Держи. Благодарствую. Барин, примите мешок. Ямщик дает Саше мешок. Саша заметил Котова. Выходит из кибитки, наблюдает, как Котов с князем, сев в черную карету с вороными лошадьми, уезжают. Где этот поганец? Не сбежал бы? Куда он денется, ваше сиятельство? Идет. Иду. А ну, залазь, канал! Я сам! Едем, что ли? Пошел. Саша запрыгивает в свою кибитку, запряженную двумя рыжими лошадьми, и также уезжает. На фоне картины надпись «Петербург». Пара туфель с вышивкой на пуфе у камина. Ну, что там Бестужева? Упирается. Упирается? Какая чепуха. А вы давали ей почитать показания дочери? Бестужева говорит, что та подписала все с перепугу до по молодости. Ну, мать всегда остается матерью. Полный листок принимает ванну. А мы сделаем вот что. Приведите их двоих на допрос, и пусть сами разберутся. А мы послушаем, понаблюдаем. Дело в том, что Анастасия Гужинская была оставлена в Москве под домашним арестом. Немедля привезти ее в Петербург. Это невозможно, ваша светлость. Анастасия Ягужинская бежала. Как бежала? Куда? Неизвестно. для наблюдения за домом был приставлен человек, некто. Зачем мне знать этого некто? Где он? Что он говорит? Он ничего не говорит, он исчез. Черт знает что. Найти! Куда она могла деться? Всю Москву перерыли, ваша светлость. Девица исчезла. Так ищите по дальним родственникам, монастырям, дорогу на Петербург прочешите. Черт побери, совершенно невозможно работать. Ну что ты на меня смотришь? Об этом надо было доложить немедля. Понял, все понял. Докладывать немедля. Еще одно неотложное дело. Французский посол Дальон неотлагательно просит выправить выездной паспорт кавалеру де Брильи. Он уезжает в Париж. Париж? А откуда такая заботливость? А почему де Брильи не просит за себя сам туфли? Где он? На Пасху я его видел. Де Брильи ожидает паспорта в охотничьем домике на болотах. А что его туда занесло? Прикажете выправить паспорт? Зачем ему надо в Париж? Неужели Шетарди затеял собственную игру? Нет, нет, с паспортом пока не торопитесь. Я сам скажу, когда надо будет оформить документы. Ну, что сказать послу, ваша светлость? Он ведь ждет. Ну, скажи, что в связи с создавшимся государственным положением все выездные бумаги подписывает сам вице-канцлер. Кстати, это правда. Бестужев совсем потерял голову. Без его подписи, без ручек его пера, даже мышь не перескочит границу. Ну-с, давай одеваться. Вице-канцлер ждет меня к ужину. Обещал большую игру. Да. Говорят, листок грозит Анне Бестужевой дымой. Бестужев собирается чихнуть. Квасу дай. А ваших гостей вы тоже будете поить квасом? Нет, для них приготовлено бордо. Посланник Дальон француз, и я решил ему угодить. Ну, вы же враг Франции. Я не враг Франции. Я первый могу поднять бокал во здравие наихристианнейшего короля Людовика XV. Но я враг французской политики. Франция имеет в виду одно – обрезать крылья России. И этот прусский стервятник, Мардефельд, рыщет, как бы урвать побольше. И Нолькин, и Бревин. Послушай, Яковлев, тебе не кажется, что вот этот вот похож на листока? За хмельным весельем черная злоба, медик. С каким наслаждением он вскрыл бы мне вены. Но пока я жив... Разве должен опасаться за вашу жизнь? Вот вам Россия. Вот тебе моя жизнь. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Чего тебе надо? Куда прешься, чучело гороховое? Выгоняет слугу, который все это время подслушивал за дверью. Орут дело спешное, секретное. По форме надо докладывать. Дерутся даже. Гонец из Москвы. Ну и что? Требует немедленной аудиенции. Он ждет вас в библиотеке. Какие такие дела могут быть в Москве? Да еще спешные, секретные. Ладно, пусть ждет. Понял. Худой шатен лет 45 с усами направляется к дверям, попутно поправляя прическу огромного зеркала в золоченой рамке. Их сиятельства сейчас будут. Прикрывают белые двойные двери. Вся комната в светлых тонах. Посол осматривает книги на полках. В библиотеку входит Бестужев. Тихо становится за спиной мужчины, смотрит ему в спину. Посол резко разворачивается. В Москве из вашего дома похищены бумаги, архив. Давно его надо было в Петербург перевезти. А разве это может помешать вам? А? Ваше сиятельство. Любые бумаги можно так перекрутить. Вовек не отмоешься. А тут еще переписка с австрийским двором. Да, одним словом, если хорошо поработать, эти бумаги могут изменить всю европейскую политику. А мне стоит жизни. Кто похититель? Точно установить не удалось. То ли монах-бенедиктинец, то ли капуцин из католического собора. И какая-то шкура из наших, московских. На след вроде напали, ищут. Как могли проникнуть в дом? Откуда узнали про тайник? Подкуп. Ваш сторож сбежал. Объявлен розыск? Нет. Его нашли у навигацкой школы. Заколот. В этой школе служил брат вашего сторожа, некто Котов. Котов? Ну и? Старший Котов исчез при неясных обстоятельствах. В его кабинете при обыске обнаружено вот это. Обстоятельства? Искать надо лучше. К благородному делу сыска я, ваше сиятельство, никакого касательства не имею. Поручик Преображенского полка Павел Ягупов к вашим услугам. Вы свободны, поручик. Спасибо за услуги. Позвольте вопрос. Ну? Вернее, просьбу. Да. За Иванова Пухина прошу. Ну, какой он заговорщик. Мальчишка, дурак. Это Бергер, сука, Курлянская, спаивал его, а затем вел с ним крамольные беседы. Ну, а с пьяну чего не ляпнешь? Пьяный проспится, дурак никогда. Ступайте, поручик. Алексей Петрович Бестужев высыпает на стол монеты из мешочка, что дал ему Ягупов. Так, Котова сыскать. Понятно. Поиски вести в строгой секретности. Хорошо. Бумаги должны быть найдены. Все, что до этого дела касаемо, сообщать мне лично, никому более. К поиску приспособить какого-нибудь неглупого и желательно честного человека из тайной канцелярии. Кидает туфель мышей в углу комнаты. Ты такой человек у меня... Есть. Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать. Взял за шкирки усатого шатена Яковлева. Как скажете, ваше сиятельство. Титры на фоне. Карета с Анастасией и та, которая Котов с князем едут рядом. По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов. Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь не вешать с нос. Позади едет карета Сашка. В делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы настрожной тишина. За долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. И вешать нос гардемарины, дурна ли жизнь и хороша. Конец первой серии. Гости радио СССР.